Да, я слушаю вас. Слава, это ты Кеннеди убил? Да. Слава, так это ты Кеннеди убил или не ты? Ну, тебя нахуй послали, ты что, забыл? Ты меня не посылал сегодня нахуй. Ты не посылал меня сегодня нахуй. Алло, это Артём Шушков говорит. Слышь? Мы тебя поймаем. Я говорю, хуй сос. Ну? Хуй изо рта, если хочешь отражать, иди за парк. Мы тебя поймаем, слышишь? Алло, я слушаю вас, алло. Чё слушаешь? Слушай внимательно, придурок, мы тебя забьем скоро. Нахуй бы ты пошел, пидорюга. Алло, Святослав Викторович, вам Артём Шушков просил передать, что он вам жопу порвет. Сегодня же. Ну, дело в том, что жопу порвут ему вскоре, а тебе тоже. Да, я слушаю. Алло, Святослав Викторович. Не молчите, мы узнаем, что это вы. О чем вы? Это говорят вам из клуба, вам звонят из клуба, пернатые друзья. А, пошли вы нахуй, пидорас. Лана, ты чё трубку бросаешь? Да нахуй ты мне усрался, блядь. А мы тебе говорим, что ты хочешь сообщить. Алло, Святослав Викторович. Это, говорит, ваш друг. Узнаете? Я сомневаюсь. А вы не сомневаетесь? Вы не сомневаетесь? А как у вас дела? Ваш друг пернатый звонит вам. Ну, а что ты мне хочешь? Пока не походит. Узнать, как у вас дела? Как немцы говорят, ра-ра-ра-ра. Я в Германии не был, поэтому не знаю, что это такое. Переведите. В общем, не так все плохо. Да. Алло, Святослав Викторович. Кто говорит? Это и говорит Паль. Петух? Нет. Петух? Нет. А кто, Ломушка? Нет. Пидорас просто? Нет. Целитель? Нет, целитель, да, целитель. Как у вас дела?